Не лезть же им в рощу, которая вся в огне и грохоте. И верно, как только обстрел прекращается, немцы сразу бегом, молча бросаются низом лощины вперед. «Стреляй, командир, стреляй!» — шепчет кто-то за спиной. «Но я жду, хочу подпустить ближе». Но один из нас не выдерживает и открывает автоматный огонь. Тут и я нажимаю гашетку. Немцы рассредоточиваются, залегают, открывая ответную стрельбу. Над нами мечутся пули, и наш огонь редеет. Только я, чувствуя себя за щитком пулемета не очень уязвимым, продолжаю водить стволом и вижу, как снежные фонтанчики взметаются среди немцев, как некоторые с криком отползают назад и скрываются за поворотом лощины, а остальные, уже плохо видимые, только черными точками темнеют каски, лежа ведут безостановочный автоматный огонь. Несколько пуль щелкают о щиток, и я инстинктивно прячу голову и перестаю стрелять. Немцы пользуются этим и, что-то крича, свистя, поднимаются и бегут на нас. «Давай, командир, стреляй!» Слышу я за спиной чей-то голос. Кричат и другие. «Бей, гадов! Жмите, командир!» Я стреляю. Немцы опять залегли. И тут же завыли мины. И несколько взрывов совсем близко от пулемета заставляют меня уткнуться в землю. «Отползать в сторону!» — кричу я, понимая, что засекли немцы пулемет, и весь огонь сосредоточат сейчас на нем. Я бы сам сейчас не прочь бы от пулемета, но неудобно перед пулеметчиком, и я остаюсь на месте. Изредка я приподнимаюсь и пускаю короткие неприцельные очереди, и тогда вижу, как немцы отходят, кто отползает, кто отбегает. Из-за поворота лощины мечутся желтые огни ручного пулемета, но самого пулеметчика не видно. Высунул ствол и сыплет. Но вот летит моя мина, звук нарастает, доходит до воя. Во мне все замирает. Взрыв. Меня чуть откидывает от пулемета, обдает вонью, оглушает, но вроде не задевает. Минуту-две прихожу в себя, и когда очухиваюсь окончательно, то вижу в лощине только двух немцев, одного лежащего, а второго пытающегося тащить его. Я открываю огонь, и второй отскакивает и скрывается за поворотом. Ну, вроде все. Я вздыхаю и обтираю рукой лоб. Жарко. Вынимаю кисет и даю пулеметчику. Заверни мне и себе. Здорово мы их. Почерневшее в потеках грязи лицо пулеметчика расплывается в улыбке. Жаль, кто-то стрельнул, испортил все дело, а то бы мы побили поболее. Он прислюнивает сигарку и дает мне. Я с наслаждением затягиваюсь, но тут, видимо, тот же немец появляется из-за поворота и в несколько прыжков достигает лежащего, хватает его подмышки и тащит к повороту. Я накрываю его очередью, но он успевает протащить того несколько шагов. Упрямый черт, цедит пулеметчик, Потом добавляет: «Позицию надо сменить, товарищ командир. Засекли нас. Вы уж из автомата его добивайте». «Я соглашаюсь». Он откатывает пулемет в сторону, а я, направив ствол ППШ к повороту оврага, жду. Я уверен, что немец появится еще раз. И так увлечен этой охотой, что мало обращаю внимания на минометный обстрел. А он только чуть стих в середине рощи, а по краю идет с прежней силой. Немец осторожно высовывается из поворота, но я не стреляю, жду, когда он выйдет совсем. Но в рост он уже не идет, а начинает тихонько ползти, скрываясь в складках местности. Я беру его на мушку, но она дрожит, и я никак не могу успокоить ее на его каске. Даю короткую очередь. Немец исчезает, укрывшись за какой-то кочкой. Я жду, и когда он опять начинает двигаться, стреляю еще раз. Слышу сзади одиночные выстрелы. Кто-то из бойцов помогает мне. Лежащий немец будто пошевелился, а может, привиделось мне. Но второй фриц бесстрашно бросается вперед. Я сбиваю его очередью, но он уже совсем близко к лежащему, до них метров полтораста. И я вижу, что из автомата я вряд ли сумею попасть. «Филимонов, дайте мне винтовку», поворачиваюсь я к нему. Тот смотрит на меня как-то отчужденно и говорит: «Может, хватит, командир? Пускай тащит он его к своим. Живой, может, еще. Отбили разведку. Чего теперь?» Я не понимаю, о чем это он, и гляжу на него, видно, глазами ошалелыми, потому что он добавляет: «Очнитесь, командир». Я отвожу от него взгляд и, пробормотав: «Не мешайтесь, Филимонов», пускаю длинную очередь по опять поднявшемуся немцу. «Раненых у нас много, нести некому, распорядиться бы надо», продолжает Филимонов. Но до меня как-то не доходит смысл сказанного, и я ловлю в мушку залегшего опять немца и стреляю. Стреляю долго. Три длинных очереди пускаю я в него, и он не выдерживает, подается назад и, уже уйдя полутуловищем за поворот, грозит кулаком. «Ах, ты еще грозишься, сволочь!» Бормочу я и опять жму на спусковой крючок. Он исчезает совсем. Я раскуриваю потухший окурок. У меня дрожат руки, колотится сильно сердце, мне жарко, и я расстегиваю ватник. «Чего вы говорили, Филимонов? Раненых нести некому. Идите к сержанту, пусть распорядится, пусть попросит людей во второй роте. А вы тут останетесь? Ага».